Прямолинейность. Простят ли Алишу Уайт мои одноклассники, в том числе Элла, Тока и Барри? Должно ли решение быть единогласным? «Что до меня? Я прощаю!» — каким-то странным голосом произнесла Блю. «Ведь не все в жизни делаешь правильно!» «Я тоже!» — поднялась Шари, стройный силуэт в полутьме. «Ради друзей я на все готова! Хорошо, что вы потом поняли, что они не настоящие друзья, раз они потребовали от вас такого!» Раздались возгласы. «Верно!» Один из них принадлежал Джасперу. Мисс Уайт повернулась и посмотрела прямо на меня. Я был рад, что ей важно мое мнение. «Я за! Не уходите больше никуда, пожалуйста!» — сказал я. Почти все согласились. Только Элла и ее компания промолчали. Хорошо, что это, похоже, не имело значения. Мистер Гарсия был одним из тех, кто колебался. «Теперь эти люди, очевидно, знают, что ты здесь, и как тебя теперь зовут», — сказал он. «Подвергаемся ли мы риску?» «Вряд ли они станут сводить со мной счеты». «Как отреагировал Джек, когда ты ему об этом рассказала?» «Сначала скажи, что ты об этом думаешь». «Я тебя прощаю», — ответил мистер Гарсия. «Все допускают ошибки». «Джек сказал то же самое, да?» Мисс Уайт молча кивнула в ответ, ее лицо было серьезным и сосредоточенным, но взгляд вдруг потеплел. У мистера Гарсии зазвонил телефон, и он взял трубку. «Что? Черт! Сейчас приеду!» «Что такое? Речь о Вейве, да?» — побледнела Финни. «Да», — коротко ответил учитель превращений. «Шари, Финни, Тьяго, Алиша, мы немедленно выезжаем!» Финни растерянно посмотрела на него. «Но я же...» «На этот раз нам без тебя не обойтись. Мне все равно, что скажет на это твой отец». Только в машине мистер Гарсия рассказал нам подробности. «Миссис Ленокс в ярости, что Алиша и мисс Кристал выступили против ее ненаглядного нового директора. Поэтому она расторгла сделку, отказавшись внести залог и представлять интересы Вейва в суде». «Ой, а он об этом уже знает?» «Кто-то ему сказал, и теперь он сходит с ума. Думает, что больше никогда не вернется в море». «Великая волна!» — воскликнула Шари. Остальные в ужасе молчали. Как и ожидалось, мистер Грейсон вовсе не обрадовался появлению дочери в участке. «Что именно тебе? Непонятно в словах! Домашний арест!» «Это была моя идея, мистер Грейсон», — тут же вмешался наш учитель превращений. «Мальчик совсем отчаялся, а Финни...» «Дайте мне спокойно поговорить с дочерью!» — проворчал Ник Грейсон. Нам некогда было слушать их разговор. Мы торопились поскорее попасть к Вейву и помочь ему. Да, Вейву было плохо. Он по-прежнему держался со спокойным достоинством, но я чувствовал, что внутри он непрерывно кричит. Эхо его крика звенело в моей голове. «Это неудача, но не катастрофа. Мы раздобудем деньги», — пообещал ему мистер Гарсия, но все напрасно. Мне казалось, что Вейв не воспринимает его слова. «Море», — без выражения произнес он. «Море во мне. Я его чувствую. Может, я сумею попасть туда, уйдя вглубь себя?» Мне это показалось весьма нездоровым. «Вейв, нет! Не думаю, что это так уж хорошо. Знаешь, нет ничего лучше настоящей воды». «Потерпи еще немножечко, совсем чуть-чуть», — уговаривала его Шари. В камеру ворвалась Финни и, оттеснив нас в сторону, обняла Вейва. Я с облегчением наблюдал, как он тоже медленно обхватил ее руками. Похоже, он ей рад. Взгляд его был уже не таким отсутствующим. Вернулся в «здесь и сейчас». «Ты что, сдаться решил?» — напустилась на него Финни. «Об этом и речи быть не может. Да, это трудно, но я тебе никогда не прощу, если ты сдашься». Сегодня только и разговоров, что о прощении. Что ж, бывают темы и похуже. «Можно мне в туалет?» — спросил я офицера, который открыл нам камеру. Тот разрешил. Никто не догадывался, что на самом деле мне просто нужно место, где можно побыть одному. По пути в Майами я все раздумывал о словах мисс Беннет. «Может, твои родители только и ждут случая тебе помочь?» Я сел на крышку унитаза, вытащил телефон и нажал кнопку быстрого набора. «Айрис Андерсон!» — раздался холодный женский голос. Голос моей матери. «Привет, мам!» — сказал я. В этот раз я специально не назвал ее по имени. Пусть знает, что она нужна мне как мать. «Слушай, вы ведь адвокаты, и у вас полно денег, да?» Я думал, она тут же положит трубку, но вместо этого она рассмеялась. «Ты сегодня потрясающе прямолинеен, Тьяго. Что у тебя за проблема? Кстати, мы сейчас в Соединенных Штатах. Могли бы снова тебя навестить». Хорошо, что кроме меня в туалете никого не было, и я мог говорить открыто. Услышав, что речь о горбатом ките-оборотне, мать рассмеялась во второй раз. Меня это начинало раздражать. Я знал, что для Вейва все может кончиться плачевно, если его еще дольше продержат здесь. «Не смешно! Он в тюрьме! Один раз частично превратился и уже на стены лезет!» Я рассказал ей о краже и какую роль в этой истории играют Лидия Леннокс и ее марионетка-директор. На этот раз Айрис Андерсон была серьезна. «Эта миссис Леннокс действует мне на нервы», — сказала она. «К сожалению, мы не специалисты по уголовному праву, и во Флориде у нас нет лицензии, но мы знаем кое-кого, кто, возможно, согласится взяться за это дело. Сколько денег вам нужно?» $10,000. У меня пересохло во рту, когда я назвал эту сумму. «Остальное заплатит совет». «Подожди минутку, сейчас переговорю со Скоттом», — ответила мать. Секунды казались мне вечностью. Раздался щелчок, и дверь в туалет открылась. «Ты что, пытаешься нырнуть в унитаз?» В голосе Шари звучал неподдельный интерес. «Иногда мне тоже срочно нужно в воду, но не настолько же!» «Нет-нет!» — крикнул я в ответ. «Все хорошо, сейчас приду!» «Тьяго, слышишь меня? Мы внесем $5,000!» «Спасибо, спасибо! Очень круто!» Спрыгнув с унитаза, я промчался по выложенному плиткой помещению обратно к камере Вейва. «Мистер Грейсон, какой номер счета?» «Что?» Отец Финни от удивления чуть не разлил кофе. Через несколько минут у моих родителей была вся необходимая информация. А я, как одержимый, записывал на каком-то старом конверте из мусорки имя и номер телефона. Имя принадлежало молодой адвокатессе, которая только недавно сдала выпускные экзамены и жила в нескольких часах езды к северу. Она не была оборотнем, но сочувствовала подросткам в беде. Когда я положил трубку, сердце у меня еще бешено колотилось, но теперь затеплилась надежда. Внутри покалывало, будто я того и гляди частично превращусь. $5,000 переведут родители. Такую же сумму нужно еще где-то раздобыть. Как-нибудь справимся. Ну и сам разговор благотворно на меня подействовал. Неужели я выбрал верный тон для общения с родителями? Мог бы сразу сообразить, что с ними надо говорить прямо, а не ходить вокруг да около. Они обещали скоро приехать. Конечно, они не сказали, что рады. Не стоит ожидать от них слишком многого. Но, кажется, им интересно повидать нового Тьяго. Услышав новости, Вейв немного успокоился, и мисс Уайт попросила. «Расскажи мне все о своих родителях. Нам нужно привести их сюда. А для этого мне надо побольше разузнать об их привычках». «Ты этим займешься. Поищешь их?» — с облегчением спросил мистер Гарсия. «Но у тебя на это не более суток». «Я быстро плаваю, когда тороплюсь», — сказала мисс Уайт, вскинув брови. Вейв проговорил с ней почти 20 минут, пока мистер Гарсия звонил молодой адвокатессе, а потом учительница сказала. «Хорошо, отвезите меня к морю. Я тут же поплыву на поиски». Попрощавшись с Вейвом, мы поехали в Майами-Бич, где на пляже в это время суток были только чайки, пеликаны, кладоискатели с металлодетекторами и городские уборщики. «Удачи!» — пожелал я любимой учительнице, и смотрел ей вслед, когда она вошла в темное море и отплыла подальше, чтобы на берегу никто не увидел ее превращение. На обратном пути я сидел между Финни и Шари. Нога Шари касалась моей. Я чувствовал ее тепло. Чудесное ощущение. «Папа тебе еще что-нибудь запретил?» — обеспокоенно спросила Шари девочку ската. Финни криво усмехнулась. «Да, теперь мне еще нельзя носить любимую футболку. Остальное и так уже было под запретом, и... наверное, в ближайшее время мне придется обойтись без историй перед сном». «Папа рассказывает тебе перед сном истории?» — восхищенно спросил я. «Да, мы созваниваемся каждый вечер, когда в участке не очень много дел. Я описываю, как у меня прошел день, а он делится со мной подробностями успешного расследования». «Как мило. Будет нелегко сказать ей, что на меня надежды возлагать не стоит». «Я одолжу тебе свою любимую футболку», — пообещала Шари. И девочки обменялись воздушными поцелуями, будто меня тут и не было. Я не знал, обижаться мне или нет. Да ну, какие обиды, когда на душе у меня так полегчало.